Первую половину дня Анна собиралась провести на работе. На Розмари Драйв она бы только путалась под ногами. Там будет дым коромыслом. Так что чем меньше народу, тем лучше. Она появится часа в три, как раз когда подъедут работники из фирмы обслуживания, и будет сдерживать мамин пыл. Не то бедняги на стену полезут от ее ценных указаний и замечаний. Она заклинала Хелен не приходить раньше пяти, официального начала праздника. Мысль о том, чтобы пустить Хелен в дом, где специалисты по организации торжеств готовят праздничный стол, любого способна была вогнать в дрожь. Хелен в настоящее время находилась не в лучшей форме. У нее опять были какие-то проблемы в монастыре. Очевидно, другие монахини не хотят, чтобы она приняла постриг и стала полноправным членом общины. Так Анне подсказывала интуиция. Самой Хелен, конечно же, интуиция не подсказывала ничего. Она видела во всем лишь череду мелких неприятностей, недоразумений и препятствий. Анна вздохнула. «Живи сама она в монастыре, где ей меньше всего хотелось бы жить. Ни за что на свете не хотела бы она оказаться там вместе с Хелен. От одного ее присутствия становилось как-то неуютно». Несколько раз Хелен заходила к ней в книжный магазин, ее визит непременно сводился к тому, чтобы суметь удержать на полках стопки книг. Ни один из покупателей никогда их не опрокидывал, но Хелен могла сделать это запросто. Ведь столкнула же она с расчетной кассой аппарат для кредитных карточек, разбив при этом стекло прилавка, а ее пальто вечно задевало чью-нибудь чашку кофе. Везде от нее только лишнее беспокойство. Анна хотела надеяться, что сегодня вечером на родительском юбилее Хелен не очень часто будет смущать присутствующих неуместными замечаниями. Но что ужасного она может ляпнуть? Ну, хотя бы что-нибудь насчет Брэндона, скажем, как здорово, что мы таки заставили его приехать. И это будет неправда. Никто его не заставлял. Но вот отец Хёрли подумает, что так оно и есть. Или что папа, наконец, ушел из палаццо и работает теперь с примилым пакистанцем. У нее все были примилыми. Да, Ренату Куигли она тоже назвала бы примилой итальяночкой. Анна босиком протопала на кухню приготовить себе растворимого кофе. Еще одно приятное следствие — разрыва отношений с Джо Эшем. С Джо приходилось пить кофе натуральный, только что смолотый в кофемолке. От рева, который у нее трещала голова. Анна не собиралась навсегда оставаться одна, но с каждым днем она открывала все больше положительных сторон в том, что рассталась с Джо Эшем. Он ушел такой же добродушный и беспечный, каким был всегда. Чмокнул ее в щеку и сказал, что она подняла шум из-за пустяка и что он будет по ней скучать. Прихватил с собой несколько ее пластинок и очень дорогое ковровое покрывало, которое она купила для их общей постели. Она видела, как он его сворачивает, но промолчала. «Ты ведь мне его подарила, помнится», — сказал он, непринужденно улыбаясь. «Конечно, Джо». Она не стала поднимать шум из-за какого-то покрывала. Это совсем не то, что другая женщина в ее постели. Джуди, узнав о разрыве с Джо, всячески старалась поддержать ее. «Не забывай, что есть я. Звони, если станет тоскливо. Но не звони мужчинам, когда тебе одиноко. Звони только, когда можешь вернуть их назад». «Друзья — это замечательно», — думала Анна. «Друзья поймут, если ты вдруг потеряешь из-за кого-то голову, и будут терпеливо ждать, пока твое безумство не пройдет само собой. А оно уже почти прошло. Почти совсем». И в ближайшее время она не собиралась снова сходить с ума. Кен Грин очень хорошо это понял. Он сказал, что не придет к ней, пока из квартиры не выветрится довольно мерзкий запах лосьона после бритья, которым пользовался Джо. Кен очень забавный. Как ни странно, он очень хорошо поладил с ее отцом и уговорил его с мистером Паттеллом взять несколько своих книжек. Пусть, мол, парень, который разносит газеты и журналы, их тоже на всякий случай показывает. Мало ли, вдруг найдется покупатель. И покупатель, конечно, находился. Отец с мистером Паттеллом собирались расширять свое дело. Появилась возможность открыть в их районе книжный магазин. Кен даже предложил ей самой открыть магазин совместно с ними. «Слишком близко от дома», — сказала она.